Наблюдатель как бы присутствует при образовании столбов пара, поднимающихся из глубины. Они, очевидно, образуются благодаря сжатию воды, благодаря тому, что ее вес помножен на быстроту падения, и падает она в слишком тесное помещение. Необычайная по красоте радуга, видимая только отсюда, окружает сиянием столбы пара. С высоты своего наблюдательного пункта путешественник может увидеть внезапное и полное изменение характера почвы. В нескольких метрах позади себя на островах он увидит великолепные образцы межтропической флоры, среди которой резвятся длинноклювые, нежно-голубые калао, подвижные колибри, подобные ожившим драгоценным камням, и болтливые попугаи. А внизу земля обезображена геологическими процессами и совершенно бесплодна. Река ревет, стиснутая зубчатыми скалами. Ничего здесь нет. Одни лишь красные пески, темные валуны, нагромождение шлаков и кварц, играющие на солнце зелеными, белыми и красными жилками. Нет больше зелени, нет цветов, одни молочаи, утыканные колючками, пыльные алоэ, кактусы, похожие на заградительные рогатки, и сушеные, почти безлиственные серые мопаны. Безрадостная земля. Путник обратит на нее внимание только потому, что очень уж она не похожа на соседние. Но другой безошибочный глаз очень быстро разглядел здесь богатства, скрытые в недрах. Александр вел легкое суденышко не менее умело, чем самый искушенный в гребле туземец. И оно тихо скользило по волнам. Длинную лопату, какой обычно пользуются негры, он заменил парой легких весел и работал ими со всем мастерством лауреата роуинг-клуба. Лодочка проворно шныряла между многочисленными тропическими цветниками, разбросанными в виде островков тут и там по течению реки, как если бы дело было на водных состязаниях в Аржантейле, Аньере или Жуанвиль-Ле-Пони, предместье Парижа, расположенные на Сене. Оба каталонца поражались. «Эге!» — воскликнул Альбер. «Да ты на все руки, мастер!» «Тише! Не расхваливай мои таланты, как бы не сглазить. Ну вот еще. Не веришь? А ты слышишь, как свистят пули?» «Верно, черт возьми», заметил Жозеф. «Я их голоса отлично знаю. Сейчас они вырвались из револьвера системы Смит и Вессон. Неплохое оружие. Но эти скоты не умеют с ним обращаться. Вам жалко?» «Напротив, мсье Александр. Если бы у американца, с которым я дрался на дуэли, был немного лучший глазомер, моя голова давно разлетелась бы на куски, как тыква. Вот видите, а так у вас голова при себе, прям под шапкой. Караи! Этот болван опрокинул мой стакан воды, умышленно к тому же. Я ему ничего худого не сделал. А затем он смеялся надо мной, да еще прямо мне в глаза. Надо, однако, признать, что вы заставили его дорого заплатить за это. Я, видите ли, никогда не забываю ни обиды, ни услуги». «Ладно», — сказал Альбер, к которому после чудесного спасения из Крааля уже стали возвращаться силы и энергия. «Лучше расскажи нам, Александр, откуда ты взялся так кстати. Потом. Ты, видно, даже не подозреваешь, что мы сейчас пересекаем Замбези в каких-нибудь 300 метрах от водопада. Это просто-таки фокус. К счастью, вода упала, иначе малейший толчок и нас бросило бы в узкие протоки между островками. Тогда мы погибли бы. Я не смог бы править лодкой, и мы бы совершили небольшой прыжок вниз с высоты в 150-200 метров. Мне рассказывали, что негры из племени Батоков, преследуемые своими непримиримыми врагами из племени Макололо, неосторожно забирались сюда и гибли в пучине. Ты, оказывается, уже успел изучить историю этого края? Нет, что ни говори, а ты из того теста, из какого делают настоящих путешественников. Ну, это ты преувеличиваешь. Правда, я немножко знаю историю батоков. Они были коренными местными жителями, но после кровопролитной борьбы их прогнал отсюда Себетуаны, вождь племени Макололо и друг доктора Ливингстона. Ах, в чем дело? Мы сели на мель. Спокойно, это не опасно. Правда, у нашей лодочки осадка не более 25 сантиметров, но вода стоит так низко, что мы все время тремся дном о скалы и гравий. Александр налег на весло, пытаясь снять лодку. Альбер удержал его. «Подожди хоть несколько минут. Дай полюбоваться этой красотой. Сколько я не шатаюсь по белому свету, я еще не видал ничего подобного. Любуйся. Сколько угодно любуйся, дорогой Альбер. Я вижу это чудо в 20-й раз, но и меня оно волнует. Мы вознаграждены за все мерзости, которые нам только что пришлось пережить. Здесь мы не боимся погони, и никакие пули сюда не долетят. Можешь спокойно наслаждаться». Альбер и Жозеф были потрясены величием зрелища, которое открылось перед ними. «Позвольте, однако, обратить ваше внимание на одну вещь. Она скромна на вид, но достойна удивления», — сказал Александр. «А именно, смотри хорошенько. Смотри, куда я показываю веслом. Что ты видишь?» «Два стройных дерева. Метров 100 от того места, которое мы только что оставили, на этом негостеприимном берегу. А ты знаешь, что это за деревья?» «Нет». «Акации?» «Не возражаю». «Я тоже не возражаю. Теперь повернись в мою сторону и смотри на другой конец моего весла. И постарайся мысленно продолжить его линию. Что ты видишь?» «Черную скалу. Она прямая, как обелиск, и внизу немного размыта водой». «Прекрасно. А между этими двумя точками?» «Я вижу зеленый остров. Он прилепился к отмели. Вот и отлично. А эти три точки не наводят тебя ни на какие мысли?» «Нет». «Ну и память же у тебя. Позволь, я тебе кое-что расскажу. Может быть, ты тогда вспомнишь? Это было довольно в далекие времена. Но память о них сохранилась, и мне даже посчастливилось встретить одного старика, который все помнит. Три вождя племени батоков избрали этот островок как место для молитв и жертвоприношений богам Баримам. Во время молитвы они становились лицом к облакам, которые поднимаются над бездной, и присоединяли свои заклинания к реву водопада. Естественно, захватывающая картина вызывала у них глубокое волнение и страх. Да и люди цивилизованные не могли бы чувствовать себя здесь достаточно спокойно. Батоки смотрели на эти 5 дымящихся над пропастью столбов и считали именно их источником оглушительного грохота, который днем и ночью слышен на огромном расстоянии. Они не разбирались между причиной и следствием и думали, что столбами управляют невидимые гиганты Баримы и что это они беспрерывно бьют в дно пропасти. Поэтому их прозвали Моце-о-Баримус, столбы богов. После молитв начинались человеческие жертвоприношения, возможно, сопровождаемые людоедством. Никто из непосвященных не смел приближаться к этому островку под страхом смерти. Место считалось священным, и до Ливингстона сюда не ступала нога европейца. Затем здесь побывал охотник Болдуин. Третьим был брат доктора Ливингстона Чарльз. Четвертым — знаменитый английский естествоиспытатель Томас Бэйнс. Все это было 20 лет назад, и я не знаю, заглядывали ли сюда с тех пор какие-нибудь белые до нас. Во всяком случае, последние батоки, изгнанные отсюда племенем Макололо, должны были оставить здесь то, что у них было наиболее ценного. Я в этом уверен. Так что, Альбер, эти акации, эта остроконечная скала, которая одиноко возвышается над водой, весь этот островок, тебе это ничего не говорит? Сокровище. Сокровище кафрских королей. Батоки такие же кафры, как Макололо, так что можно почти с уверенностью сказать, что мы находимся именно там, где зарыты неисчислимые сокровища их королей. Если только верна карта местности твоего тестя, которую он составил по указаниям негра Лакми. Но он говорил о трех акациях. Еще неделю назад их было три. Одну я свалил, на всякий случай. Не исключено, что и кроме нас есть искатели. Пусть они не нападут на след. Браво, дружище. Нельзя не похвалить тебя за такую предусмотрительность. Но раз уж мы здесь, то не проверить ли нам местность по карте? Пожалуйста, хотя я в этом не вижу надобности. Жозеф, вы сохранили документ? Я его храню, как зеницу ока, мсье Александр, ответил каталонец, торопливо роясь во внутреннем кармане своей охотничьей куртки. Дайте, пожалуйста. Мертвенная бледность разлилась по лицу молодого человека, и он крикнул сдавленным голосом. Я... У меня его нет. Украли. Меня обокрали. Вчера он еще был при мне. Карай, горе мне. Его у меня вытащили сейчас же после дуэли с американцем. Это кто-нибудь из тех бандитов, которые носили меня на руках. Ну что ж, философски заметил Александр. Теперь уж ничего не поделаешь. Теперь мы должны действовать, и как можно скорее, потому что не мы одни знаем тайну. И тот, кто выкрал карту, должен был знать, что он делает, какова ценность этого документа. Буры! В ярости воскликнул Альбер. Никто, как эти бандиты. Глава 5. Разговор о мастере Вилле и его преподобии. Высадка на острове. Необычайные приключения Александра. Любопытная находка, охотничья куртка в желудке крокодила. Как сделать вещи непромокаемыми? При лунном свете, после драмы комедия, встреча с африканским царьком, признательность его величества короля Магопо. Мощный толчок, и лодка снялась с мели. Только что, напомнил Александр своим спутникам, мой двойник сказал нам, что переправил на наш остров каких-то двух белых. По описанию, это мастер Виль и его преподобие. А ведь верно, согласился Альбер. Мы были так ошеломлены твоим появлением и всем тем, что разыгралось в Краале, что не обратили достаточного внимания на слова этого загадочного господина. Он грабитель с большой дороги, если верить тому, что о нем говорят. Потому-то люди и хотели заставить меня заплатить так дорого за одно лишь сходство с ним. Мерзавец. Он мог бы во всяком случае оставить на твердой земле этих двух субъектов, которые увязались за нами. Они мне надоели, а мне... В конце концов, Калахари достаточно просторно. Я не вижу, почему мы должны всюду тащить за собой этого сомнительного миссионера и не менее сомнительного американца. Они пристали к нам, как репей. Миссионер еще куда ни шло. Он, по крайней мере, преследует почтенные цели. А этот долговязый бродяга, который ищет неизвестно что, выводит меня из себя. Почему бы ему не пойти работать на прииске, например? А теперь нам придется терпеть его присутствие еще и на этом крохотном островке. Мы не сможем быть ни минуты одни, чтобы хоть перекинуться парой слов. Ну, этой беде вполне можно помочь. Вместо того, чтобы грести прямо на остров, мы можем высадиться на любом из этих красивых цветничков. Посмотри, сколько их здесь. Идет. Нам надо поговорить наедине. Значит, до завтра будем отдыхать, а завтра переправимся на остров. Наше присутствие там станет очень скоро необходимым. А ты не опасаешься, что нас там настигнет погоня? Насколько я знаю, на берегу нет лодок. Разве только у негров. Но негры достаточно натерпелись от наших искателей алмазов. Негр не посадит к себе в лодку человек с приисков, разве только чтобы утопить его. И еще. Переправляться ночью никто не решится. А если они захотят пожаловать днем, мы постараемся отбить у них охоту. Прекрасно. Знаешь что? Давай пристанем здесь. Вытащим лодку на берег и устроимся под этим бананом. Птицы здесь много, Несколько штук ты подстрелишь, Жозеф их ощиплет, а я насажу их на вертел. Пока они будут жариться, мы поговорим». Прошло каких-нибудь четверть часа, и три калауды, еще три серых попугая, лежали на земле. Потрескивал веселый огонь, а Жозеф ощипывал птиц. «И так, — начал Альбер, — после того, как ты пожил в рабстве, дай мне собраться с мыслями. У меня было столько приключений. Ведь мы потеряли друг друга из виду в тот день, когда я пустился по следам раненый антилоп. Я поступил безрассудно, как мальчишка, который впервые в жизни попал в зайца. С тех пор прошло самое большее месяца два. Вот именно. Еще мы смотрели бойню, которую бушмены называют хопо —